Глава 167. Разбой. Ты думал, что все магические кристаллы для гиганта? Старая ведьма бросила взгляд на что-то говорящего гиганта и ответила Лилину. Я ошибся, немного удивился Лилин. Конечно нет, хотя гигант сильно впечатляет, его сила не достигает мага 2 ранга. Из этой кучи он получит максимум 40%, она указала на маленькую гору посреди комнаты. Что касается остальных, то они все пойдут к боссу. Расплывчато ответила старая ведьма. «Боссу». Услышав эту фразу, воображение Лилина взбудоражилось. Маги уважали только силу. Это означало, что если эта старая ведьма назвала кого-то боссом, то сила того человека по крайней мере соответствует магу 2 ранга. «Что еще? Кто, по-твоему, охраняет нас от магии светлых магов?» ответила старая ведьма, залившись маниакальным смехом. «Согласно тому, что я знаю, имеется по крайней мере 3 организации темных магов вроде нашей. Что касается их сторонников, среди них также находятся люди, что контролируют ситуацию снаружи. Так как они заключили соглашение во время прошлой сделки по обмену зельем, старая ведьма, очевидно, больше доверяла Лилину, и поэтому она рассказала ему некоторую информацию, которую скрыла от него ранее». Грабеж светлых магов определенно не осуществляется лишь по прихоти темных магов. Напротив, все эти операции осуществляются систематически и все из них преднамеренные. Осознание быстро пронеслось в голове Лилина и заняло его мысли. Кто знает, возможно, позади тех темных магов стоит еще кто-то, усмехнулся Лилин. Похоже, что все становится еще интереснее и интересней. Однако все это не имело никакого отношения к Лилину. Его нынешняя цель состояла в том, чтобы присоединиться к организации темных магов и грабить светлых магов ради получения большого количества ресурсов. Только сегодняшние усилия принесли доход в 500 или 600 тысяч магических кристаллов. Такой способ, естественно, был более быстрым и удобным, чем постоянное выполнение заданий садов 4 сезонов. Конечно, и риск был немаленький, и если бы его узнали, то начали бы преследовать до края света и убили бы. Именно поэтому каждый вступивший человек в организацию темных магов скрывал свою личность, и даже руководители организации не имели понятия о подлинной личности своих подчиненных. Хорошо, забери свою долю. Помни, что не стоит тут же их тратить. Их лучше всего тратить постепенно и через некоторое время. Также, после миссии эти безумные псы из башни кольца слоновой кости не будут искать в окрестностях вслепую, пытаясь найти наше местонахождение. Поэтому потрудитесь не привлекать к себе много внимания. Гигант, чье тело окутывалось зеленым туманом, что до этого продолжал обсуждать некоторые вопросы с магами, взмахнул рукой, теперь все в порядке, все могут разойтись. Наши встречи приостановятся на некоторое время, а о следующих задачах будет сообщено. У лысого мага ядовитого змея половина лица была обожжена, а на другой стороне лица было несколько ушибов. Он непрерывно прочесывал темный лес, и с обмотанной вокруг его тела большой черной змеей он представлял из себя ужасающую картину. Бабах! Внезапно, лицо лысого мага изменилось, и он отлетел в сторону. В то же самое время, на месте, где он ранее стоял, произошел взрыв. Фиолетовое пламя окутало окрестности, сжигая окрестности вокруг на сотни метров. «Кровавый разбойник, это должно быть ты, тащи свою задницу сюда», – зарычал лысый ядовитый змей. На его теле начал расти слой волос, отчего он внешне начал напоминать гориллу. В ответ в него полетело несколько огненных шаров, вылетевших прямо из тени. Бум! Скорость черных огненных шаров оказалась невероятно быстрой. Прежде чем он даже успел среагировать, они достигли его тела и взорвались. Грудь лысого ядовитого змея обуглилась. Черные волосы продолжали спадать, а часть плоти из его живота упала вниз. Прозвучал даже звук треснувших костей, и его тело отлетело, будто он столкнулся с поездом. Змея, обвившаяся вокруг его тела, в мгновение ока была испепелена пламенем и превратилась в пепел, что рассеянно разметался по земле. Такое могучее заклинание, у лысого ядовитого змея даже не было времени, чтобы оплакать своего почившего питомца. Он просто испугался скрытого огненного шара Лилина. Такая модель заклинания получается в результате модификации различного вида сильных магических заклинаний организации магов или же просто улучшается. «Кто же ты такой?» Ядовитый змей с подозрением смотрел на Лилина, медленно выходившего из темноты. «Кто я такой, неважно. Важно то, что я пришел сюда именно за тем, чтобы убить тебя». Лилин даже воспользовался скрытым огненным шаром, поэтому естественно он показал свою решимость убить этого лысого мага. «Разве ты не боишься, что организация придет за тобой. Ядовитый змей лежал на полу и не мог встать. Я подписал только контракт, чтоб не разглашать тайны организации, но в нем нет ни одной строчки насчет того, что я не могу преследовать личную месть, чтобы убить своих врагов. Лилин взмахнул рукой, и бесчисленные руки вырвались из пустоты, схватив небольшое дерево позади лысого мага и размололи его на куски. Когда дерево разлетелось на куски, из него вылетел желтый жук. Пу! Желтый жук был раздавлен руками Лилина. Больше не стоит делать такие бесполезные вещи. Лилин начал подходить ближе. Ты не оставляешь мне выбора. Вторая трансформация! Закричал лысый маг. Треск! В мгновение ока мускулы на его теле начали расти наряду с его плотными черными волосами. На его спине появились два нароста мяса, которые со временем вырвались из его одежды и превратились в две лапы с острыми когтями. Его зубы стали острыми, а глаза полностью покраснели. Судя по внешнему виду, он превратился в мутировавшую гориллу с четырьмя руками. С преобразованием тела лысого мага, от него постоянно излучались мощные энергетические волны. Активация, стоя напротив этого существа, размахивающего своими когтями, Лилин просто улыбнулся и зачитал заклинание. Дин. Прозвучал хрустящий звук, и из-под земли вырвались зеленые лозы, превратившись в тюремную клетку и запечатали зверя внутри себя. Я воспользовался временем твоего превращения, чтобы приготовить ловушку, неторопливо заговорил Лилин. Должно быть, ты пересадил в свое тело часть древнего существа, чтобы так преобразоваться, хех, более того, кажется, они связаны с твоим врожденным заклинанием. Однако жаль, что ты пересадил себе только передние лапы гориллы Ваджра. Сущность этих существ подавляется энергетическими частицами элементов земли и растений. Все это, естественно, было смоделировано Ичипом. Приняв предположение Ичипа, Лилин полностью контролировал каждую часть боя. Он должен был признать, что пока все шло довольно хорошо. Уркх, существо, похожее на гориллу, продолжало бить себя в грудь, показывая, какой гнев оно сейчас испытывает. Вслед за этим, из-под земли внутри клетки вырвалось много растительных и каменных шипов, пронзивших тело существа. А-а-а, горилла продолжительно ревела от боли, а вся ее шерсть продолжала окрашиваться в алый цвет. Бабах! Прозвучал большой взрыв. После взрыва остались только две руки гориллы, а все остальное тело лысого мага исчезло без следов. Глядя на эту сцену, Лилин не удивился, но удовлетворенно улыбнулся. Он даже воспользовался заклинанием замещения, которое можно использовать только раз в день. Вскоре раздался звук взрыва. Часть деревьев расступилась, и старая ведьма принесла тело упавшего в обморок ядовитого змея на своих руках. «Как оно? Все прошло гладко?» – спросил Лилин. «Неплохо. На его теле все еще находился амулет одноразового действия, что и застало меня врасплох. Зеленые глаза старой ведьмы все еще сияли. Это хорошая возможность, которую трудно заполучить двум официальным мага. Кроме того, ты получить одну половину его предметов, а я другую». Лилин уже успел изучить вещи искалеченного лысого мага. Кроме того, он отдал половину содержимого мешка старой ведьме. Он по-прежнему был готов поддерживать определенную степень доверия между ними, так как рассчитывал на долгое сотрудничество. Во взгляде старой ведьмы мелькнул некоторый страх, когда она смотрела на Лилина. Несмотря на то, что она была уверена, что сможет победить лысого мага, она определенно не смогла бы убить его с такой легкостью и не в этом месте. Такие точные предварительные расчеты находились за пределами ее возможностей. Лилин даже смог предсказать маршрут побега лысого мага, что еще больше шокировало ее. Но убив ядовитого змея, ты не боишься, что организация? Спросила его старая ведьма. Хватит пытаться напугать меня. Не задумываясь, усмехнулся Лилин. Темные маги просто группа безразличных корыстных людей. Зачем им искать проблем со мной из-за одного мертвеца? Кроме того, что мои разногласия с ядовитым змеем были известны многим, что они мне предъявят. Похоже, что ты все спланировал заранее. Старая ведьма сложным взглядом смотрела на Лилина. Лилин улыбнулся, но ничего не ответил. В действительности, он уже давно хотел расправиться с ядовитым змеем. За этим стояло два мотива. Первый мотив состоял в установлении его боевой мощи. Он только-только присоединился к организации, поэтому, естественно, что его пыталось подавить несколько членов организации. Во многих организациях запугивание новичков являлось своего рода традицией. Воспользовавшись случаем, Лилин продемонстрировал свое мастерство, чтобы сдержать остальных и защитить себя. Конечно, Так он осмелился повести себя только внутри организации темных магов, ведь каким бы сильным он ни был, его обязательно изобьют. Кто знает, может, после нанесения удара его и назовут человеком, что пытался посеять разлад между организациями светлых магов. В результате, когда Лилин находился в садах четырех сезонов, он не привлекал к себе внимания и выполнял свою работу без каких-либо жалоб. До сих пор лидеры и его товарищи хорошо относились к нему. Что касается второго мотива, он являлся главной целью Лилина. Все, что он делал, было ради выгоды. Из сегодняшней дележки украденного у светлых магов, Лилину удалось заполучить 500 или 600 тысяч магических кристаллов. Кроме того, он также заполучил долю ядовитого змея, и общее количество добычи составило почти 1 миллион магических кристаллов. Разве Лилин не присоединился к организации темных магов, чтобы заполучить достаточное количество ресурсов? Раз это являлось его основной целью, то почему бы не напасть и на других? Глава 168. В ретроспективе. Конечно, даже внутри организации темных магов существовали нормы и правила. Если Лилин продолжит так поступать, то на него нападут остальные и убьют под предлогом самозащиты. Вот почему Лилину сперва требовалось вызвать некоторый конфликт, а затем действовать под прикрытием веского основания. Честно говоря, даже если бы ядовитый змей не спорил с ним, он все равно планировал спровоцировать нескольких магов послабее, а затем поступить с ними аналогичным образом. Впоследствии, он бы использовал месть в качестве предлога ради справедливости, а затем забрал бы их сокровища. Но и это не все. Лилин догадывался, что после случившегося некоторые маги будут недовольны его действиями, поэтому он не мог допустить, чтобы все зашло настолько далеко. «Ты действительно», — внезапно проговорила старая ведьма, — «я довольно давно не встречала такого спокойного и безумного мальчишку». «Нет, я просто человек, желающий выжить», — ответил Лилин с сияющей улыбкой на лице. «Что насчет тебя, когда ты принесешь свой товар?» В момент, когда поднялся этот вопрос, лицо ведьмы напряглось. Только по этой причине она работала с Лилином и в конце концов была втянута им в эти сомнительные дела. Сегодняшний урожай был довольно хорошим, тем более, что у нас в руках оказалось две души официальных магов. Пройдет не так много времени, прежде чем я смогу полностью завершить продукт. Сообщи мне, когда закончишь. Я буду в ночном городе еще несколько дней, кивнул Лилин. После этого он подошел к телу лысого мага и убрал заклинание сокрытия, раскрыв лицо человека средних лет. «Это он!» — вскрикнула из-за спины старая ведьма. «Ты знаешь его?» — с интересом спросил Лилин. «Нет, я встречалась с ним лишь пару раз». Старая ведьма выглядела довольно опечаленной. Он был главой маленькой организации светлых магов и обладал довольно хорошей репутацией. По-видимому, он довольно опытен в заклинаниях трансформации. Я не знала, что он был темным магом. Это вполне нормально. Темные маги любят перевоплощаться в праведные личности, как, например, мы с тобой. Силуэт Лилина растворился в темноте. В следующие несколько дней Лилин наслаждался спокойной жизнью в ночном городе. Нельзя отрицать того факта, что ночной город являлся необычайно большим городом магов, в котором Лилин мог пользоваться всеми видами услуг, необходимых для удовлетворения потребностей магов. Всплеск. Кипящая вода полилась из изысканного серебряного чайника в чашку, разукрашенную фиолетовыми узорами. Богатый аромат черного чая распространился по всему помещению. Лилин с безмятежным выражением лица сидел в кресле. За его спиной и перед ним находились красивые служанки, в откровенной одежде, которые удовлетворяли его белыми нежными ручками. «Как тебе? Навыки этих служанок неплохие, верно? Хочешь, я подарю тебе парочку?» Рыжеволосый старый маг, что сидел неподалеку, беседовал с Лилином и указал другой служанке, чтобы та покормила его виноградом. Вокруг него стояло много служанок, которые ожидали его указаний, словно он был богом. «Не вини меня за мои слова, Лилин, но твоя вилла очень проста. Ее даже не охраняет сторожевая собака. Ты будешь объектом насмешек других магов, если ничего не сделаешь с этим». Крюс косил глаза. На его лице отражалось выражение восторга. «Прекратите продавать мне своих служанок», — горько усмехнулся Лилин. «Но вы, должно быть, знакомы с множеством торговцев в этой области, верно? Однажды вы должны будете представить меня им». Лилин давно признал тот факт, что вокруг виллы не находилось ни одного человека. Кроме того, он знал, что ему требовалось несколько человек, пока он живет в ночном городе, слуги, повара и так далее. Без проблем. Завтра я отвезу тебя на рынок рабов ночного города. Когда ты окажешься там, то удовлетворишь все свои потребности. Также на том рынке продаются и рабы из других рас. Крю изобразил выражение на лице, говорящее «Я рад, что ты пришел в себя». Когда он упомянул другие расы, на его лице появилась непристойная улыбка. Увидев лицо этого старого извращенца, Лилин потерял дар речи. Он с легкостью схватил что-то похожее на газету на столе, и его внимание привлек заголовок на странице. «Башня кольца слоновьей кости не подверглась нападению. Тяжелые потери. Трагедия. Темные маги атаковали Таллинское Нагорье. Все маги-охранники погибли. Это объявление войны. Темные маги начали третью великую войну магов. Чем вы планируете заниматься? Пожалуйста, послушаем анализ нашего специального гостя, Николаса Кожителя, сцены того, что совершила группа, в которой состоял Лилин, разбросались по нескольким заголовкам. Вдобавок, все заголовки привлекали внимание, а некоторые сильно преувеличивали действительность, чтобы показать, что темные маги первыми начали провокацию и планируют начать третью великую войну магов. Взгляни на это. В течение нескольких дней все только и говорят об этом инциденте. Башня кольца слоновьей кости мне действительно понесла большие потери, а убыток составил более 100 миллионов магических кристаллов. Крю, казалось, радовался их несчастью, и Лилин задался вопросом, что же за история связывает Крю и башню кольца слоновьей кости мне. ТСК. Сотня миллионов кристаллов. Что бы я сделал, заполучив столько магических кристаллов? На лице у Лилина также задержалось жаждущее выражение. Но эти темные маги действительно очень смелые, раз решили спровоцировать башню кольца слоновьей кости Энне. Выражение лица и движения Лилина были безупречными, словно он действительно ничего не знал об инциденте. Вздох. Такое раньше случалось в прошлом. Просто никто не может точно сказать, кто это были, ночные вороны или зомби, продолжил Крю. Ночные вороны и зомби являлись организациями темных магов, действующих в тени ночного города. До прихода Лилина обе группы были печально известны тем, что безжалостными методами уже совершили несколько преступлений. Организация темных магов, в которую входил Лилин, не являлась ни одной из этих групп. Ее называли «Тысячи леденящих доспехов», хотя по своей сути они также были печально известны. С помощью башни кольца слоновьей кости мне и магов ночного города можно захватить смелых темных магов, верно? Боюсь, что это невозможно. Крю тут же покачал головой. Силы, стоящие за спинами темных магов, это тебе не шутка. Маги, специализирующиеся на пророчествах, не получили никаких результатов, сколько бы ни применяли различные заклинания, и мы подозреваем, что у них имеется поддержка мага по крайней мере два ранга, что и отдает им приказы. Также мы считаем, что их может оказаться больше, чем один. Понятно, Лилин кивнул, выражение его лица слегка изменилось. Маг два ранга. Интересно, смогу ли я в этой жизни достичь такого уровня? Его взгляд заставил выражение Крю немного помрачнеть. Лилин был все еще молод и надеялся достичь этого, но он был другим. Потратив много жизненных сил, его тело уже не могло выдержать следующее продвижение. Так как он выбрал наипростейший способ и прорвался с помощью воды Грайн, он увеличил сложность прорыва на следующий уровень. Ох, прошу меня извинить, увидев выражение лица Крю, Лилин поспешил извиниться. Не беспокойся об этом, я просто ностальгировал о некоторых событиях прошлого, печальный блеск в его глазах исчез. Вспоминая о моем прошлом решении, я понимаю, что упустил много возможностей. Если мне представится шанс прожить еще одну жизнь, думаю, что все-таки решился бы подписать тот контракт. Лилин понял ход его мыслей. Многие помощники, даже если и знали о существовании высокоуровневой техники медитации, ничего не могли сделать, и единственным для них выбором для прорыва считалось использование воды Грайн. В конце концов, только строго контролируемые организации магов и большие семьи обладали высокоуровневой техникой медитации. Как правило, помощники три уровня не обладали никакими социальными связями или сильной поддержкой, поэтому они практически не могли заполучить такие техники. Следовательно, они предпочитали воспользоваться водой Грайн, чтобы прорваться, и надеяться, что когда они станут официальными магами, то смогут найти способ восполнить недостатки такого метода. Однако даже если бы и был такой метод, то с ним не смог бы справиться простой маг. Возможно, его вообще не существовало на всем южном побережье, и скорее всего, его можно было найти только на центральном континенте. В результате, большинство магов могли только вступить и служить организации на протяжении всей своей жизни и уходить на пенсию, живя бесцельно, как сделал Крю. Хорошо, хватит обсуждать эту удручающую тему. Завтра я приведу тебя на рынок рабов и познакомлю со своим другом. У нее довольно много качественного товара, вроде девушек с змеиными телами. Ты определенно не должен упускать такой шанс. Думая об этом, настроение Крю, казалось, просветлело. Лилин еще немного поболтал с Крю и довольно роскошно пообедал со стариком, прежде чем вернуться на свою виллу. Сси. В этот момент, его карманный дневник задрожал, испуская легкое свечение. Лилин, я уже подготовила то, что ты просил. Когда ты придешь ко мне? Голос старой ведьмы прозвучал из тайной печати в дневнике. Дай мне немного времени, я уже иду. Лилин был в восторге от послания, поскольку старая ведьма превзошла все его ожидания. Улица Вязов 231. Лилин уже не впервые заходил сюда. Магазин располагался в очень отдаленном районе, и большинство магов не могли бы найти сюда дорогу. Когда Лилин зашел, старая ведьма закрыла дверь и повесила табличку «Закрыто». Лилин, будучи неуверенным в таком уровне безопасности, создал вокруг магазина заклинание звукоизоляции. В последнее время ходят тревожные слухи. «Вас обнаружили?» – спросил с беспокойством Лилин. «Не беспокойся, я живу в ночном городе уже больше века, и у меня есть некоторые связи». Она, казалось, была очень довольна собой. «Также, тут только материалы, упомянутые в контракте. Я обработала их с помощью метода информации, предоставленной тобой, и все прекрасно получилось». Старая ведьма разместила на прилавке дюжину хрустальных сфер размером с большой палец в ряд. Внутри духовных сфер находились десятки душ, создавалось впечатление, будто они вот-вот рассеются. В этот момент, многие из них потеряли человеческий облик, что происходило после жестоких и бесчеловечных пыток. «Неужели ты сделала, как я говорил?» Духи должны были пройти через огромные страдания и наполниться безнадежностью, чтобы получить наилучший эффект. Хе-хе, я даже поймала еще несколько душ, чтобы поэкспериментировать с ними заранее. В дополнение к боли, которую я могу причинить, я также пытала их души. Эффекты просто изумительны. Взволнованно засмеялась старая ведьма, хотя смеялась она так, что по коже других людей бежали мурашки. Глава 169. Слезы Марии. Хаем, а результат кажется не таким уж и плохим. Ты можешь попробовать увеличить количество душ в следующей сделке. Шар молочно-белого света исходил из руки Лилина, когда он просмотрел много закрытых духовных сфер на столе. Лилин удовлетворенно улыбнулся. «Хорошо, оставь их мне. Я предоставлю тебе лекарство самое раннее через 10 дней и самое позднее через 15», — пообещал Лилин. «Разумеется, я верю тебе. В конце концов, мы находимся под наблюдением Ока Суда и подписали нерушимый договор». Хотя старая ведьма и вела себя так, словно доверяла парню, в сердце Лилина все равно закралось подозрение. Тем не менее, ситуация была вполне обычной. Когда сделка завершится успехом, ее недоверие ужасающе упадет и связь между ними для получения преимуществ лишь углубится. После ухода от старой ведьмы Лилин стремительно направился к своей вилле. Прошло довольно много времени с последнего и сильного увеличения духовной силы, поэтому он не мог больше терпеть и хотел приступить к приготовлению слез Марии, чтобы снова насладиться восторгом от чувства внушительного скачка своей духовной силы. После активации всей защитной формации заклинаний, Лилин направился к подземным этажам виллы. Этажи подверглись перестройке. На самом нижнем этаже находилась область для экспериментов с заклинаниями, стены которой уже укрепились усиленными поглощающими рунами. Что касается тайной комнаты в углу этажа, она уже прошла через реконструкцию и стала лабораторией зельеварения, которая включала в себя все возможные приборы высокого класса. Чтобы обзавестись такими вещами, Лилин воспользовался связями старой ведьмы. Он воспользовался украденными ресурсами для обмена. В ином случае с его нынешними финансовыми возможностями у него бы заняло почти 2 года для получения такой аппаратуры, даже при условии его ежедневных приготовлений зелий. В конце концов, он не мог использовать все свои магические кристаллы для строительства такой лаборатории, так как у него существовали свои ежедневные нужды и расходы. После грабежа лаборатория строилась с нуля, и Чип, Лилин готовился отдать команду. Начало процесса приготовления слез Мари. получение административных прав от хозяина для слежения за всем процессом и приобретение информационных напоминаний. Начало координации с энергетическими волнами духовной силы хозяина раздался голос Ичипа. «Начнем», Лилин глубоко вдохнул и поднял сферу с заточенным духом. В мгновение ока наступил рассвет второго дня. Лилин ловил ртом воздух, а пот катил градом по его лицу. Однако его силы до краев наполнялись энергией, когда он смотрел на прозрачную жидкость, которую держал в своих руках. Пробирка была сделана из азотного хрустального стекла и выглядела весьма прочной. Она даже приобретала эффект продления лекарственных свойств. Поэтому такие пробирки всегда хранились магами и использовались исключительно для важных зелий. Глядя на кристально чистое и прозрачное зелье, подавленное выражение появилось на лице Лилина. Вспоминая прошлое, минуло 3 или 4 года с тех пор, как он взял формулу у своего наставника, Крафта. Вскоре ему удалось сварить дозу лазурного зелья, но прогресса с зельем слез Мари не наблюдалось. Ему просто удалось упростить несколько процессов и сварить зелье кровной мести, но оно оказалось полезным лишь для помощников. Прямо сейчас, в своей руке, он держал зелье, полностью подходящее под описание древней формулы. Оно обладало чудовищным эффектом для прорыва духовной силы через бутылочное горлышко даже для древних магов. К тому же успех не так уж и плох. Лилин взглянул на 3 сломанные сферы, заключавших в себе духов, на полу, а на его лице появилось довольное выражение. В последний шаг процесса приготовления он специально добавил несколько шажков, которые требовали исполнения Ичипа. Его поступок связан не только с успешным восстановлением формулы, но еще и повысило шанс на успешное приготовление. Шанс на успех поднялся с 30 до 40%. Другими словами, из 16 сфер духов, которые он получил от старой ведьмы, он сможет уверенно изготовить 5-6 завершенных зелий. Такое открытие чрезвычайно обрадовало Лилина. В конце концов, происхождение ингредиентов для этого зелья чрезвычайно жестокое и их не так легко получить. Поэтому он желал увеличить шанс на успех. Из-за ограничений Ока Суда, ему придется соблюдать соглашение и предоставить старой ведьме 40% от итоговой работы. Хотя процент довольно высок, Лилин считал это удовлетворительным. Старая ведьма также подверглась ограничениям Ока Суда. Если ее поймают, она не сможет раскрыть ни частички информации о Лилине, поэтому он совершенно ничем не рисковал. «Ичип, каков результат анализа медицинских свойств зелья?» – спросил Лилин, держа в своих руках пробирку. «Бип, анализ завершен. Медицинские свойства записаны и сохранены в базе данных. Древнее зелье, слезы Мари, изначальные ингредиенты, могущественные духи, переполненные негативными чувствами, эффект, существенное увеличение духовной силы официального мага, а также помощь в прорыве через бутылочное горлышко». Анализ Ичипа оказался весьма конкретным, а последние несколько слов погрузили Лилина в глубокие раздумья. В мире магов, зелья, способные напрямую увеличить духовную силу, являлись чрезвычайно редкими. Как и обмен очков в садах 4 сезонов, цены некоторых зелий, способных увеличить духовную силу, даже превосходят кристальные элементальные частицы. На фоне зелий духовной силы, зелья, которые могут помочь магу прорваться через бутылочное горлышко, принадлежали даже более высшему рангу. Даже если шанс слез Мари предоставлял лишь малый шанс для прорыва, он мог заставить магов обезуметь. Видимо, этот эффект придется скрыть. Раз я уже заключил контракт со старой дьяволицей, она не станет сообщать любые сведения о зелье посторонним, поэтому пока я могу оставаться спокойным. Лилин снял золотые часы, украшенные бриллиантами. Пока еще слишком рано, а у меня назначена встреча с Крю за обедом только на вторую половину дня. Прямо сейчас я уже могу опробовать эффект зелья. Лилин взял прозрачное зелье и вошел в тестовую площадку ниже экспериментальной лаборатории. Он сел на пол со скрещенными ногами. Активация. Лилин произнес заклинание. Вскоре пробирка из азотного хрустального стекла раскрылась, демонстрируя прозрачное зелье внутри себя. В помещение проник сладкий и мягкий аромат, который, казалось, способен вызвать сонный гипноз. Благодаря эффекту аромата, Лилин мгновенно вошел в состояние медитации. Во время медитации Лилин чувствовал, будто его дух умиротворился и воспарил в облака, огибая солнце. Такое чрезвычайно гармоничное и безмятежное ощущение буквально пронизывало его мысли. Какой прекрасный опыт! Лилин открыл свои глаза через неизвестный период времени. Медитация являлась своего рода физическим обременением для магов, и многие предпочтут погрузиться в глубокий сон после нее. А связано такое предпочтение с потреблением энергии во время процесса. Эффект станет еще более видимым, если практикуется техника медитации высокого класса. Сравнивая с прошлым, даже если живучесть Лилина составляла 8-5, после ежедневной медитации техники учения Кимоина, он весьма истощался и почти сразу впадал в сон. А сегодня после круга медитации он ощутил крайний комфорт в каждой части своего тела. Его духовная сила порядком окрепла, а попасть в такое состояние снова очень сложно. Ощущения неописуемые, словно с его чувств сорвали пелену, настолько они обострились. Это чувство просто невероятное. Лилин ухмыльнулся. И именно в этот момент он заметил два теплых потока влаги, не спадающих по его лицу. Это же слезы. С моим нынешним контролем физического тела и помощью И-чипа, я непонятным образом заплакал, взгляд восхищения появился на лице Лилина. Эффекты древнего зелья далеко превзошли мои ожидания. Он, наконец, решил проверить свое состояние. Во время медитации И-чип показывал потоки данных, но Лилин смог их прочитать только сейчас. Древнее зелье, слезы Мари в процессе усвоения. Благодаря эффектам зелья, качество медитации увеличилось. Духовная сила увеличена на 0,5. Благодаря эффектам зелья, качество медитации увеличилось. Духовная сила увеличена на 1,0. Древнее зелье, слезы Мари достигло своего порога. Духовная сила хозяина значительно возросла. Техника медитации учения Кимоина завершена. Произошло огромное возрастание духовной силы хозяина. Пересчет данных вскоре и чип вывел новые характеристики Лилина. Лилин Ферли. Чернокнижник 1 ранга. Родословная. Гигантская кимоинская змея. Сила. 7-1. Ловкость. 6-7. Живучесть. 8-5. Духовная сила. 36-8. Магическая сила. 36. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование сущности элемента. 35%. Состояние. Здоров. 7 единиц. Одна порция слез Мари на самом деле увеличила мою духовную силу на 7 единиц. Лилин не смог скрыть своего волнения. Это означает, что даже если мое тело выработает сопротивление к зелью в будущем, я все еще могу быстро увеличить мою духовную силу, подходящую под требования для продвижения к магу 2 ранга. Также я могу использовать кристальные энергетические частицы тьмы, которые я получил ранее. Все характеристики мага взаимосвязаны. Раньше духовной силы Лилина и концентрации родословной хватало, но преобразование сущности элемента отставало. Поэтому ему пришлось воспользоваться кристаллами тьмы для преодоления пропасти и достичь преобразования в 35%. Но впоследствии преобразование сущности элемента стало заоблачным и уже духовная сила начала отставать. Поэтому, согласно оценкам И-чипа, пока его духовная сила не достигнет определенной величины, ему попросту бесполезно использовать кристальные частицы тьмы. Таким образом, 500 грамм кристальных энергетических частиц тьмы, которые он получил от старой ведьмы, юноша отложил в сторону вместе с теми, которые он получил от садов 4 сезонов. Глава 170. Принцесса покоренной нации. Наступил полдень, и Лилин с удовольствием принимал душ. После он надел свой удачливый набор одежды и направился на виллу к Крю. «Приветствую, Лилин, мой дорогой друг», — Крю обнял Лилина, выглядя несколько озадаченным. «Твоя аура, кажется, снова стала сильней, ты действительно заставляешь других завидовать себе». Ранее он уже поражался возрасту и потенциалу Лилина. Маг, что обладал таким неограниченным потенциалом, заранее устанавливал связи и довольно часто приобретал нежданные выгоды. Тем не менее, скорость совершенствования Лилина намного превзошла его ожидания. Это просто результат успешного эксперимента, Лилин сдержанно рассмеялся. По правде говоря, все происходящее являлось результатом использования Лилином заклинания сокрытия, чтобы скрыть большую часть его духовной силы. В противном случае, с сообразительностью Крю, он мог бы о чем-то догадаться. Крю не купился на скромные слова Лилина, но информация, касающаяся духовной силы мага, всегда являлась самым охраняемым секретом, поэтому любое любопытство приводило к враждебности. Поэтому Крю мог только улыбнуться и протянуть руку Лилину. «Давайте не будем больше об этом говорить. Пошли, нам нужно попасть на рынок рабов». Рынок рабов находился в 3 районе ночного города и занимал очень большую область. Кроме того, он был открытым, и над ним даже висела вывеска. «Лорд, приходите к нам, у нас имеются разные типы рабов. Имеются даже 2 змеиные девушки из восточных горных пустынь, а их умения на высшем уровне знаете ли, лорд. Взгляните сюда, красивые девушки-кролики, племя огненных лис. Имеются красавицы из племени Кан, они обладают невероятной силой, сравнимой с силой великих рыцарей. Они очень хорошо выглядят и долго проживут. Более того, каждая из них стоит всего по 800 магических кристаллов. Скорее посмотрите сюда, это принцесса герцогства Дирк. В ее жилах течет королевская родословная. Герцогство Дирк сопоставимо с королевством. На этом рынке рабов находилось много прилавков, следовательно, чтобы привлекать покупателей, владельцы применяли различные трюки. Лилин шел рядом с Крю и одновременно слушал зазывания владельцев прилавков. Обнаженные тела девушек-кроликов и девушек из племени огненных лис провокационно поблескивали белоснежной кожей сквозь едва прикрывающие их одежды, что скрывали только интимные места. Их пушистые кроличьи и лисьи хвосты переплетались вместе. Наряду с застенчивым выражением лиц этих девушек, это сплетение хвостов обладало сильным контрастом. «Как вам, сир? Вы хотите взглянуть на фигуру принцессы?» Крю также заинтересовался этой рабыней, названной принцессой, и остановился перед магазином. Лилин разглядывал девушку за прилавком магазина. Она была высокой с золотыми зрачками и от ее тела излучалась чрезвычайно благородная аура. Такую ауру невозможно было подделать, и чтобы обладать такой аурой приходилось воспитывать ее с раннего детства. Красивая молодая девушка была одета в платье, которые обычно девушки одевали на банкеты во дворцах, а на голове она носила бриллиантовую тиару, будто она являлась принцессой, что выбежала во двор ради игр. Она довольно красива, на лице Крю появилось похотливое выражение. Сейчас, когда я вспоминаю, со сколькими девушками я играл, но с принцессой мне еще играть не доводилось. Перед вами, несомненно, принцесса. Ее отец прежде был герцогом. Владелец прилавка очень стремился продать свой товар. Более того, тело этой девушки не подвергалось мучениям, и она все еще остается девственницей. Герцогство Дирк. Кажется, я уже слышал это название раньше. Там произошел правительственный переворот, верно? Крю погладил подбородок и задумался. Хорошо, если ее не преследуют. Нет-нет, предыдущий герцог хотел полностью контролировать свои силы и разорвал все связи с магами. На тот момент, все семьи магов уже покинули его, а нападение было организовано одной из этих семей. Владелец прилавка все в деталях рассказал Крю. Лилин заметил, что, услышав о событиях, которые владелец прилавка рассказывал Крю, принцесса понурилась. На тонких чертах ее лица начали проскакивать выражения страха и ненависти. Хотя эти выражения задерживались на ее лице долю мгновения и хорошо скрывались ею, как могли маги не заметить их? Неплохо. Она обладает свирепой личностью, сложно. Она мне нравится. Крю тут же оценил ее и спросил, скажи мне прямо, сколько? 2000 магических кристаллов. Это самая низкая цена, которую я могу вам предложить, уверенно ответил владелец прилавка. 2000 магических кристаллов. Глаза Крю задергались, и это только за обычного человека, даже не рыцаря. Думаешь, что в детстве по моей голове потоптался ослик? Здесь уникальная ситуация. Мне удалось выкупить эту принцессу за большие деньги, и вы можете найти такую только в этом месте в ночном городе. Другие семьи поддерживаются семьями магов, а такие товары доступны только сейчас. В будущем, чтобы найти такую девушку, вам придется положиться на большую удачу. Владелец прилавка прикладывал большие усилия, чтобы убедить старика. 2000 магических кристаллов слишком много. Этого количества достаточно, чтобы финансировать несколько моих масштабных экспериментов. Беспомощно покачал головой Крю. Он повернулся к Лилину. Извини за ожидание. Пошли. Лилин пожал плечами и, проигнорировав принцессу разрушенного герцогства, вышел из прилавка следом за Крю. «Я думал, что вы будете настаивать на ее покупке, но теперь...» Лилин был немного шокирован. Он ранее уже наблюдал за извращенностью Крю, поэтому он не мог поверить, что Крю так просто откажется. «Ты не знаешь...» Крю моргнул, а на его лице всплыла ухмылка. «Цена за эту девушку слишком высока. Если она не волшебница, в которой нуждаются многие маги, она не привлечет ничье внимание», начал объяснять старик Лилину. Официальным магам всегда требовались ресурсы. В отличие от Крю, который уже не надеялся на продвижение и был очень похотливым человеком, они никогда не интересовались такими рабами. «У меня есть несколько связей с магами. Если я уведомлю их, никто не украдет ее у меня. Хе-хе. К тому времени этот владелец сможет только удерживать свой товар у себя же. Позже, я снова найду его и стану единственным, кому он сможет продать ее. Уверен, что смогу сторговаться до цены в 1000 или даже меньше магических кристаллов. Тогда по какой причине вы готовы пойти и убеждать ваших друзей? С любопытством спросил Лилин. Хе-хе, конечно, такое сотрудничество о снижении цен проводится постепенно, не стесняясь, ответил старик. Если ты заинтересовался ею, то, когда я с ней наиграюсь, я могу предоставить тебе ее на несколько дней. В этот момент старик казался очень щедрым. Никто не сможет превзойти ваши навыки в этом деле. Лилин чувствовал, будто его полностью сломали и не знал, как реагировать. После этого Лилин, что до этого следовал за Крю, наконец подошел к немного странному магазину. Очевидно, что этот магазин был намного больше остальных и его охраняло два больших зеленых существа. Просто оглядев материалы, из которых был построен магазин, превосходство этого магазина становилось очевидным. Вдобавок перед дверью в магазин находился большой занавес, и что происходило внутри, не представлялось возможным увидеть. Это и вызывало у Лилина и других магов любопытство. «Мы пришли. Это магазин на рынке рабов, которым руководит мой друг». Крю предоставил серию паролей двум зеленым существам и получил одобрение на вход. «Сюда могут войти только члены, а они могут привести с собой только одного гостя. Требования строгие, но только в этом месте ты сможешь найти массу замечательных товаров». Очевидно, что Крю довольно часто захаживал в это место, и поэтому он привел Лилина в этот магазин. «Люсье, дорогуша, я привел к тебе покупателя». Лилина удивила, что продавцом рабов фактически оказалась женщина-маг. Она была одета в мантию с высоким воротником, но маленькая область была вырезана на ее груди, показывая взору глубокое декольте. «Крю, тебя уже тошнит от змеиных девушек, которых я тебе ранее предлагала». Люсия поклонилась, согнувшись в своей тонкой талии, и поприветствовала Крю, быстро отступив назад. Глядя на Крю, который также хотел немного позаигрывать с Люсией, но также немного смутился, Лилин потер нос от стыда. Он чувствовал, что этот развратный старик может его отлупить. «Это приведенный тобой клиент?» Люсия слегка улыбнулась и подошла к Лилину, в чей нос тут же влетел концентрированный аромат духов. Будучи сильным, он не отогнал его, но аромат был таким мощным, что одновременно вызывал в мужчинах желание к женщинам. «Какой красивый парень!» Люсия хихикнула и крепко обняла Лилина, так чтобы два больших атласных бугорка прижались прямо к его груди и вызвали страсть у него внутри. «Молодой человек, какого раба ты ищешь? Девушки-лисицы, девушки-кролики или змеиные девушки? У сестренки имеются все, и она может даже сделать тебе скидку». Прекрасная работорговка с провокационной фигурой сладким голоском зашептала на ухо Лилину. «Это я прошу прощения». Лилин аккуратно оттолкнул от себя Люсию, заставляя Крю закатить глаза, а Люсия кокетливо рассмеялась. «О божечки, кажется, что наш клиент немного смутился. Из-за вашего радушия тяжело дышать». Лилин поклонился и поцеловал тыльную сторону ее тонкой и бледной ладони, прежде чем получить ревнивый взгляд со стороны Крю. Нельзя сказать, что он не мог сдержать своего возбуждения, но эта прекрасная женщина также являлась магом один ранга. Более того, судя по информации Чипа, ее преобразование элементальной сущности составляло не менее 50%. Хотя Лилин был сильно возбужден, он не хотел, чтобы ему воткнули нож в спину, когда он набросится на эту женщину. Более того, разве существуют женщины-работорговцы с простым характером? На самом деле, причина, по которой я пришел сюда, заключается в том, что я бы хотел купить несколько особенных рабов, объяснил Лилин. Как только Лилин поднял официальный запрос, лицо Люсии посерьезнело. Глава 171. Рабы-маги. Без проблем, у нас очень большой перечень. Мы в любом случае подберем нужного тебе раба, с уверенностью заявила Люсия. Кроме того, даже если у нас не имеется такого, если ты внесешь достаточный депозит, мы сможем организовать команду для поимки рабов, обучить их и настроить под твои нужды. Такая бизнес-модель и производственная цепочка, а также особые услуги для уважаемых гостей заставили Лилина вспомнить о VIP-статусах в его прошлом мире. В этом нет необходимости, мои требования довольно просты, Лилин улыбнулся. Перво-наперво, мне нужны рабы с силой великого рыцаря. Рабы должны быть людьми, пол не имеет значения. Мне нужны люди с хорошим интеллектом и без видимых телесных повреждений на их телах. Ему не хватало нескольких рабочих на вилле, которые бы поддерживали дом в порядке и уюте. Кроме того, Лилин не мог самостоятельно заботиться об этом. Глубоко внутри своего сердца, у него также был и другой план. Во время торговли с Доротти он заполучил одну часть ресурсов для становления заклейменным мечником. Хотя этого было недостаточно и с помощью только этих ресурсов он не смог бы прорваться, с помощью выводов и чипа и своих экспериментов Лилин заполучил некоторые результаты. В этот момент он думал о том, чтобы опробовать результаты своих усилий на Великом Рыцаре. В телах этих великих рыцарей определенно будут присутствовать семена души или какой-либо предмет, который обеспечит их полную лояльность. Их тела чрезвычайно сильны, а также они будут лучшими подопытными для эксперимента по становлению истинными заклейменными мечниками. Здесь у нас имеется 5 великих рыцарей, вы можете подобрать их позже. Каждый из них будет стоить по 700 магических кристаллов. Более того, как твоя старшая сестренка, я предоставлю тебе скидку. Среди 5 рыцарей будет 2 красавицы. Люсия улыбнулась, думаю, что помимо своих обязанностей они смогут прекрасно выполнять и другие особые указания. Маги, чья жизненная сила превосходила таковую у обычных людей, не могли удовлетвориться телами обычных людей. Следовательно, развлечение с некоторыми рыцарями или великими рыцарями являлось обычной практикой. Поэтому Люсия и не испытывала недостатка в товарах, касающихся этого аспекта. На такую выгоду Лилин просто кивнул, не испытывая никаких особенных впечатлений. Великие рыцари являлись наименьшей проблемой. Лилин сразу же заявил о настоящей цели своего прибытия. Далее, мне требуется раб-помощник, будет лучше, если его развитие окажется на 3 уровня. Также он должен обладать навыками для приготовления зелий и алхимии. В этот момент расслабленное лицо Люсии напряглось. Даже Крю с удивлением посмотрел на Лилина. В мире магов существовало много видов рабов. Служанки, воспитанные принцессами или же из дворянских родов, чьи страны были уничтожены, годились только для простых удовольствий и потребления. Кроме особых случаев или принцесс, их цены были крайне низкими. Далее шли рыцари или великие рыцари, приносящие пользу владельцам. Они стоили немного дороже. Если же владелец желал раба из другой расы, цены обычно становились на 1 ступеньку дороже. Однако, никто из них не мог считаться первосортным рабом. На южном побережье существовал один тип рабов, считавшимся первосортным. И этот тип рабов включал в себя рабов со способностями к магии. Будь то обычные люди, рыцари или великие рыцари, их тела не могли противостоять энергетическому воздействию, испускаемому телами магов. Поэтому только-только продвинувшиеся маги обычно набирали себе в помощники несколько помощников, чтобы те помогали им в их собственных экспериментах. Однако на южном побережье требовалось все же соблюдать некоторые условности. Даже в Академии Бездонного Леса Костей профессора не могли использовать собственных помощников как подопытных кроликов и экспериментировать над ними. Для этого им приходилось соблазнять их ресурсами или обманывать при подписании контракта. Вместо использования собственных помощников, использование рабов полностью сводило на нет эту проблему. Из-за существования семян духа или прочих вещей, рабы полностью подчинялись владельцу. Кроме того, с момента покупки их жизнь уже принадлежит новому владельцу. Независимо от того, какие эксперименты проводили маги, рабы не выказывали никаких жалоб. «Красавчик, а ты довольно бесстрашный», Люсия, видимо, оказалась в недоумении, глядя на Лилина. «Помощники 3 уровня не так дешевы. Это значит, что они у вас имеются», — поднял бровь Лилин. Происхождение рабов-магов было довольно простым. После войны они оказывались либо разыскиваемыми преступниками или же пленниками. Вдобавок, их существование не сильно приветствовалось, и даже в элитных магазинах Объединенного Королевства Лилин ни разу не замечал, чтобы кто-то публично продавал рабов-помощников. Лилин просто спросил, не ожидая какого-либо результата, но ответ Люсии его порядком удивил. Ночной город являлся главным торговым центром на всем южном побережье. Кто бы мог подумать, что на рынке рабов найдутся помощники-рабы. Не беспокойтесь. До тех пор, пока вы сможете найти такого, я не постою за ценой. Лилин бросил Люсии черный чемоданчик. Я и подумать не могла, что у мальчишки вроде тебя окажется столько магических кристаллов, — кивнула Люсия. Она тут же проверила содержимое чемоданчика и подошла к столу, позвонив в красный колокольчик. Динь-линь-линь. Со звоном колокольчика в дверь магазина вошла служанка и спросила: «Госпожа, у вас есть указания? Иди и приведи сюда Демьена». Перед своими слугами Люсия надевала холодное выражение лица без следа улыбки. Каждое ее движение несло в себе властный характер. Что касается этой служанки, то она даже не осмелилась поднять голову и поспешно вышла из помещения. «Подойди, сперва попробуй эти чугу. Это особенный продукт с Сицилийских островов». Когда дверь закрылась, Люсия снова вернула себе очаровательное поведение и достала ярко-красный флакон, выливая из него напиток, похожий на смесь кофе и какао, в две чашки и предложила их Лилину и Крю. Лилин сделал глоток и по его горлу прошелся мягкий, но бодрящий вкус. Вкус великолепен, он похож на какофрукт. Более того, он увеличивает силу. Если его обнародовать, то он определенно привлечет внимание магов, равнодушно ответил Лилин. Люсия, ты слишком хитрая, как ты могла не предоставить мне несколько бутылочек такого замечательного напитка, начал громко причитать Крю. Младший братец, а у тебя предвидение. Я готовилась открыть новый магазин и рекламировать этот напиток, как брендовый товар. Люсия с удивлением посмотрела на Лилина, а затем улыбнулась и очаровательно продолжила, как насчет такого, не захотел бы ты инвестировать в это дело, прошу меня извинить, у меня нет в наличии такого большого количества магических кристаллов, особенно после такой покупки рабов. Боюсь, что мне придется накопить еще одно состояние, чтобы поучаствовать в таких инвестициях. Естественно, Лилин отказался от такого предложения. Что касается Люсии, она ни капельки не разочаровалась. Казалось, будто она его спросила просто так. «Люсия, почему ты не спрашивала меня?» Сердито посмотрел на нее Крю. «Тебя?» Женщина с презрением посмотрела на Крю. «Человек, который только и знает, как тратить магические кристаллы на женщин, я совершенно не верю тебе. 27 лет назад именно ты инвестировал». После слов Люсии о прошлом, лицо Крю покраснело, и он опустил голову, словно маленький мальчик, который сделал что-то не так. Что касается Лилина, он беспокоился только о том, чтобы иногда потягивать напиток, делая вид, что ничего не слышит и не видит. «Госпожа, могу ли я войти?» Окружающая атмосфера была поспешно нарушена просьбой войти внутрь. «Это Демьен, входи». Люсия пригладила волосы и снова уселась за свой стол. Скрип. Дверь офиса открылась и в комнату вошел помощник три уровня с серебряными волосами. Этот помощник уже не был молод, а его кожа была сморщена, как кожа у мандарина. В противовес его внешности, его одежда выглядела аккуратной и опрятной, на ней не присутствовало ни одной складки. Он вовсе не походил на раба ввиду своего видимого хорошего настроения. «Демьен, это маг Лилин, и он выразил желание купить тебя. Сейчас он задаст тебе несколько вопросов». Люсия указала на Лилина, что сидел на диване сбоку, и представила его Демьену. «Это честь для меня встретиться с вами, мой лорд. Надеюсь, что пригожусь вам в будущем», — почтительно поклонился Демьен. «Тебе не нужно быть таким вежливым. Надеюсь, что ты удовлетворишь моим требованиям», — спокойно ответил ему Лилин. «Итак, что произойдет, если ты смешаешь жидкую форму цветка солнца и стебель цветка трех ночей?» Лилин, не задумываясь, задал вопрос касательно зельеварения. «Отразится замещение, и это приведет к...» Судя по поведению старика, он действительно имел некоторые познания в алхимии. Он просто ненадолго задумался и бегло ответил на вопрос. Затем Лилин задал ему ряд сложных вопросов. Сначала Демьен расслабился, но по мере поступления новых вопросов, по его спине начал катиться холодный пот. Спустя 10 минут Лилин поднялся, почувствовав удовлетворение, и сказал Люсии: «Я покупаю его, сколько магических кристаллов». Благодаря небольшому тесту, проведенному только что Лилином, он понял, что Демьен довольно хорошо разбирался в зельеварении среди помощников своего уровня. Его определенно стоило купить. 16 500 магических кристаллов, улыбнулась Люсия, добавив к этому 5 великих рыцарей, итого получится 20 000 магических кристаллов. Нет, это слишком дорого. Он уже довольно стар. Обычно, возраст помощников не превышает 150 лет. Что касается Демьена, он молча стоял рядом, как будто бы они обсуждали не его. После того, как Лилин покинул магазин Люсии вместе с Крю, за ним последовало 6 фигур. Это были Демьен и 5 великих рыцарей. Среди великих рыцарей присутствовало 2 красивых девушки с сексуальными фигурами, под кожей которых не виднелось бугрящихся мышц, разрушающих их эстетическую красоту. Глава 172. Один год. После ожесточенной борьбы, Лилин наконец сбросил цену до 18 000 магических кристаллов и купил рабов. Кроме того, прямо перед Люсией он воспользовался собственным духовным клеймом и отметил разумы 6 рабов. Его поступок ознаменовал, что отныне все судьбы рабов принадлежали ему. К тому же природа духовного клейма означала, что они будут полностью послушны Лиилину. Даже если он попросит их убить себя, то они выполнят приказ без всякого колебания. Можно даже сказать, если Лиилин внезапно захочет, то сможет взорвать мозги рабов подобно арбузам. «Ха-ха, я перестану тебя беспокоить и откланяюсь первым». Пока они возвращались к своим виллам, Крю молча оценил двух прекрасных женщин-рыцарей позади Лиилина с озорным блеском в глазах. Этот старик, Лиилин потерял дар речи и покачал головой, а после привел рабов на свою виллу. «Это моя вилла. Теперь вы останетесь здесь и можете выбрать себе комнаты. Никому не позволено входить в мою комнату и подвал». «Понятно», — Лиилин повернулся и объяснил правила шестерым новоиспеченным рабам. «Поняли, мастер», — все шестеро разошлись в разные стороны. «Демин, а ты задержись», — Лиилин остановил помощника три уровня. «Мастер, у вас есть ко мне иные указания?» — уважительно спросил Демин. «С сегодняшнего дня ты становишься дворецким этой виллы и будешь следить за управлением в мое отсутствие. Также я предоставлю тебе возможность изменять защитную формацию заклинания. Твоя задача — привести в порядок виллу и обзавестись всем необходимым для повседневного проживания». Лиилин отдал серию указаний. В торговом центре ночного города, в котором маги часто встречались, существовал ряд дел, с которыми могли справиться исключительно маги. Типичный рыцарь или великий рыцарь не обладал морем сознания, поэтому они не в состоянии контролировать свою духовную силу, произносить заклинания и тому подобное. Чтобы управлять виллой в отсутствие Лиилина, обязательно потребуется дворецкий с навыками помощника. «А еще раз скажи мне, как ты стал рабом?» — Лиилин немного заинтересовался. После касания данной темы, лицо Демьена потемнело, и он задрожал. На его лице появились следы страдания. Очевидно, что его прошлое причиняло ему много боли. Тем не менее, из-за духовного клейма он обязан был выполнить приказ Лиилина. «Я из стального форта, а был рожден в маленьком обычном городке. Мне достаточно повезло пройти тест на связь с магией, и меня забрал наставник в лунную тень. Мастер, может, и не слышал об этом, так как организация принадлежала магам. С учетом того, что я позволил моему ментору провести опыты на моем теле, мне повезло, что я вообще выжил и достиг три уровня помощника». До текущего места выражения его лица Демьена оставалось нормальным, но после на нем появилась болезненная гримаса, а следом произошла война. Та самая проклятая война. Как властвующая сила на нашей территории, Академия Болотистых Садов начала поддерживать расширение отдельных организаций, так как наш лидер враждовал с ними. Лунная тень очень удобно использовалась в войне, а мой наставник, ровно, как и другие мои старшие, погибли в битве. Меня схватили и превратили в раба. Лиилин кивнул. В неписанных правилах мира магов обычным магам не позволяется держать захваченных помощников и использовать их как рабов, иначе общество погрузилось бы в хаос. Но существовало положение, при котором маги не попадают под защиту законов или соглашений, если они были схвачены во время войны. Пленники войны и помощники полулюди из различных академий являлись основным источником рабов со способностями к магии. Лиилин смотрел на Демьена, который выглядел несколько негодующе и печально, а сам вдруг ощутил наплыв страха. В самом начале, если бы Академия Бездонного Леса Костей не защитила его от нападения врагов, он бы не смог сбежать, и его судьба заключалась бы либо в смерти от рук официального мага или в захвате в качестве пленника, а дальше продажа в качестве раба. «Вот почему я так жажду силы. Только при достаточной мощи я смогу взять в руки собственное будущее». Лиилин махнул рукой Демьену, намекая, чтобы тот ушел. «Сначала ознакомься с территорией. Я покину виллу и вернусь только вечером». Вилла Лиилина оказалась весьма обширной, а некоторые комнаты были специально предназначены под прислугу. Рабы не заняли все из них, но определенно привнесли в виллу оживленность. Демьен показал свои способности в качестве исключительного дворецкого и содержал виллу в чистоте и порядке. Благодаря ему Лиилин смог отбросить лишние мысли о содержании виллы и сосредоточиться на приготовлении древнего зелья слез Марии. Спустя некоторое количество дней Лиилин навестил магазин старой ведьмы и передал ей две порции зелья слез Марии, на которые она имела право согласно их соглашению. Они также договорились о времени следующей сделки. Заполучив древнее зелье, независимо от того, как старая ведьма пыталась скрыть свое волнение, Лиилин смог все же разглядеть ее лихорадочную радость. Она также заявила, что сможет предоставить даже больше количества духов, и поэтому Лиилин должен заранее подготовиться. По ее внешнему виду можно точно сказать, что раз она сможет заполучить еще столь драгоценных зелий, то она была готова собрать и подготовить ингредиенты во что бы то ни стало. Лилин был доволен своим временным союзником. Хоть он и не ведал причины, зачем ей так нужны зелья, он мог извлечь из этого и свои преимущества. Когда обе стороны пришли к соглашению, Лилин вернулся на свою виллу и решил разобраться с делами виллы. Затем он выбрался за пределы ночного города и вернулся в штаб-квартиру садов четырех сезонов на королевском драконьем ястребе. Помимо самих ресурсов, которыми были наделены все маги садов четырех сезонов, огромное богатство библиотеки определенно удовлетворяло его. Однако, как член организации, он не имел права оставаться в ночном городе все время, за исключением пенсии. Задания этого месяца оказались простыми и были завершены за несколько дней, благодаря чему он решил провести некоторое время в ночном городе. Он вернулся в сады четырех сезонов и принял задание на месяц. Если он не желал отречься от тех зелий, которые он получал при своей слабой силе, то попросту был вынужден вести такой образ жизни. Если бы он оказался обыкновенным магом и жил подобной жизнью для получения достаточных знаний и ресурсов для продвижения, понадобилось бы не менее сотни лет. Но Лилин отличался от тех, кого можно было назвать обыкновенными. Он не только обладал техникой медитации высокого класса, но еще и знаниями для продвижения до мага 3 ранга. Вдобавок он также мог подготовиться и обеспечить себя тем, чтобы в будущем обладать самыми лучшими материалами и ингредиентами. Для получения силы и богатства, человеку необходимо выработать альтернативные способы, которые могут оспариваться другими. Он никогда не являлся принципиальным. Лилин обладал двумя основными источниками материалов. Один из них – сады четырех сезонов. Хотя выделяемая ими часть скудна, поток ресурсов оставался постоянным на основе его заслуг. Другим источником являлась организация темных магов, к которой он недавно присоединился. Может, его поступок немного и опасен, преимущества весьма обильны. На основе двух источников, один из которых является честной организацией, а другая подпольной группой, скорость получения ресурсов и его развитие трудно предсказать. Далее мне нужно прикрыться, собрать все свои ресурсы и подождать второго превращения моей родословной. Лилин уже спланировал последовательность своих действий на несколько лет вперед. Нынешний он сравнивал себя с королевским драконьим ястребом, на котором он сидел. Пока тот летит, он сможет молча сохранить энергию в ожидании будущих времен, когда его сила вознесется к небесам. Время стремительно пронеслось, в мгновение ока прошел один год. Гора в штаб-квартире садов четырех сезонов до сих пор стояла гордо, ровно, как и всегда. Маги путешествовали через проходы внутри горы, напоминая собой снующих муравьев. Лилин, теория экологии, которую ты проверял в секретном плане, просто взбудоражила мое любопытство. Как насчет того, чтобы провести дискуссию на эту тему? В данный момент в комнате отдыха маг мужского пола с пламенно-красными волосами разговаривал с Лилином. Конечно же, мне также любопытны эксперименты и размышления мага Трумана, пока тот заботился о лавовой золотой рыбке. Лилин выглядел так же, как и год назад. Основные изменения произошли лишь в его черных глазах, в которых будто появился очередной слой глубины. Я собирался направиться в библиотеку. Мы можем поговорить там. Лилин пригласил с собой мага Трумана. Ну разумеется, я очень хорошо знаком с твоей репутацией, дитя библиотеки, начал дразнить его Труман. В ответ Лилин лишь слегка хихикнул, но не стал комментировать. За прошедший год большую часть времени он вел себя тихо, завершая задания без жалоб и получая положенные ресурсы каждый месяц. В основном он жил в уединении. Местом, в котором он проводил больше всего своего времени, была гигантская библиотека садов четырех сезонов. Сады четырех сезонов представляли из себя куда большую организацию, нежели Академия Бездонного Леса Костей. Записи и ресурсы библиотеки поражали. Вдобавок, благодаря статусу Лилина в качестве официального мага, он мог заполучить намного больше материала, чем помощник. Хотя некоторые знания высокого класса и формулы зелий приходилось обменивать на особое количество очков вклада, но предоставляемые свободные ресурсы садами четырех сезонов очень хорошо помогли Лилину. Он потратил почти полгода на сбор информации и их записей чипом, таким образом грандиозно расширив его базу данных. А чтобы предотвратить обнаружение странностей за собой, Лилин иногда проводил время в библиотеке, несмотря на сохранение всей информации. Ради своего притворства он отклонил приглашение от многих девушек-магов. В свою очередь он заполучил несколько кличек наподобие бесчувственного бревна или дитя библиотеки, которые очень быстро распространились. Библиотека садов четырех сезонов была построена внутри огромного холма, и помощники очень часто посещали ее. Как официальные маги, Лилин и Труман, естественно, получали особое отношение и могли изолироваться в отдельной комнате для сокрытия своей беседы. В комнате даже присутствовал мягкий диван и различные закуски.